Глава 12. Почти два дня мы с Присси провели без сна. Невозможно расслабиться, когда напротив тебя покошачьи мерцают глаза вампира. Ни разу не видела эльфа спящим. Пробовала его подловить, но неизменно натыкалась на вопросительный взгляд. Этак он решит, что я влюблена. Юные барышни выражают свой интерес подобным способом. Тайком наблюдают за объектом своих грез, а когда их уличают, смущенно отводят глаза. На третий день я не выдержала, спросила напрямик. «Вы спать собираетесь?» «Сейчас», — изумился эльф. «Нет, ночью, да хоть когда-то», — раздраженно добавила я и заерзала на сиденье. «Скорее бы мы доехали, а то на пятой точке скоро образуется мозоль. Прежде я полагала, княжество невелико, как какой-нибудь Монако или Люксембург. А тут конца и края нет. Горы, реки и еще раз горы. Пустынная местность. Лишь изредка на туманных вершинах проступают контуры замков. У меня слишком много забот, чтобы тратить время на сон, если вы запамятовали. Так зачем вы потащились со мной, сидите рядом круглыми сутками? Огрызнулась, не позволив ему договорить. Все недосып. Я от него скоро на людей бросаться начну. Но не чувствую я себя в безопасности рядом с вампиром. После нападения Расмуса боюсь подставлять шею. Да и где тут спать? Как? Сидя, лежа. Карета пусть и сделана по последнему слову технической мысли. Значительно уступает по комфорту автомобилю. Я и не сижу. Снисходительно улыбнулся эльф. К примеру, только вчера дважды отлучался. Дважды? А я и не заметила. Выходит, все-таки заснула. Но раз вы уже оправились от нападения, стали бойкой и задиристой. Элиф подавил неодобрительный смешок. Поговорим о случившемся. Для полноты картины не хватает только ваших показаний. Заново переживать тот кошмар не хотелось, но я честно поведала обо всем. Попыталась абстрагироваться и ничего не забыть. Корона из перьев, сердце лорда. Глупые мелочи вдруг озаботили эльфа. Вы ничего не перепутали? Глаза его лихорадочно блестели, чуть отросшие клыки покусывали губу. Указала на его зубы. «Можно их убрать?» И тут же поправилась. «Разумеется, если вы не собираетесь мной пообедать, а то вдруг кровь закончилась». «Благодарю, я взял достаточно», — с легким раздражением ответил эльф. «Но если вы не прекратите, в воспитательных целях покажу, как пользоваться клыками». Развела руками. «Простите, я человек, вы для меня хищник». «А драконы?» Немигающий взгляд серых глаз сочился неприязнью. Не могла взять в толк, что его так взбесило. Мои страхи? Какие драконы? Драконов как раз не было. Те самые, которые вам нравятся. Ах, вон оно что! Ну и болезненное же самолюбие у мужика. Ревновать безразличную тебе девицу к книжным существам. Или вовсе не книжным? Я же в другой реальности. Надо этот вопрос прояснить. А есть риск повстречаться? Очень бы хотелось увидеть хотя бы одного дракона. Нет, — клацнул зубами эльф, заставив вжаться в спинку сиденья. Он провел по лбу рукой, вздохнул и извинился. Вы правы, мне действительно нужно поспать, хотя бы пару часов. Я ведь могу вам доверять, Абигаль? Элиф настороженно смотрел на меня. Нет, чушь собачья, он опасается? Спящий всегда беззащитен. Не нужно обладать большой физической силой, чтобы причинить смертельный вред. Ответил на мои мысли эльф, но взгляд отвел. «Достаточно вонзить серебряную шпильку в еремную вену». Присси шумно засопела в своем углу. «Вот кто мечтал расправиться с вампиром. Но не я. Заверила, что ничего такого у меня с собой нет. Готова постеречь покой его сиятельства. «Сиятельство», — саркастически хмыкнул Элиф. «Да, пожалуй. У людей я был бы герцогом. Но вернемся к Сольвейк. Полагаю, вам следует разъяснить смысл головного убора, который она на вас надела. Так помечают некролемиктов. Для простоты понимания темных алхимиков и артефакторов. Они отличаются от прочих тем, что работают с плотью, как живой, так и мертвой. Создают свои изделия на основе некромантических чар. Возможно, он почесал кончик носа. Кто-то заказал артефакт с сердцем лорда. Именно поэтому на него напали. Прежде эта версия не приходила мне в голову. Но раз Расмус упоминал сердце лорда... «Может, — поежившись, предположила я, — он в иносказательном смысле? Мол, хотел спасти жизнь правителю?» «Нет, — покачал головой Элиф. В пылу эмоций не до иносказаний. Да и корона. Он набросился на вас после того, как Сольвейк ясно обозначила вашу профессию». «Это Сольвейк, она тоже, ну, некро...» «Некролемикт?» — любезно подсказал собеседник. «Нет, к счастью, просто колдунья. Некролемиктов очень мало. Их боятся и ненавидят абсолютно все расы. Прежде я полагал, что последнего сожгли в Эгландии 103 года назад. Но где-то определенно есть еще один. И это дурно, миледи, очень дурно. Понимаю, вам нет дела до жизни какого-то вампира. Наоборот, убийство лорда вас обрадовало бы. Но речь об очень серьезных последствиях. Напитанные кровью вещи создают для ужасных дел. Не просто так Джайна упоминала всадницу смерти. Да, она перепутала, постарела. Но где-то есть женщина, которая задумала большое зло. Элиф замолчал, обдумывая собственные слова. Стало жутко. Мороз пробежал по коже, заставил стучать зубы. В экипаже и так не тепло, а тут еще Элиф со своими страшилками. «Мне нужно срочно поделиться соображениями с лордом», — встрепенулся Элиф. «Я покину вас ненадолго, не скучайте». И спрыгнул на ходу, растворившись в снежной мгле. «Уф, страсти какие, госпожа!» Перекрестилась, то есть сделала обережный знак Приссе. «Я и раньше не спала, а теперь точно глаз не сомкну. Вдруг эти некро приснятся?» «Я о них слышала. Рыщут по кладбищам, трупы выкапывают, детишек леденцами заманивают, девственниц на черных алтарях насилуют». Местные страшилки сыпались из служанки, как из рога изобилия. Я не слушала. Раздумывала, как Элиф собирался общаться с лордом. Телефона нет. Телеграф тоже не изобрели. Летучей мышью вампир тоже не обращался. Увы, тайна осталась тайной. Элиф вернулся уже в сумерках. На ходу забрался в экипаж, ничего не сказал. Завернулся в плащ и, кажется, заснул. Следующим утром затянувшееся путешествие подошло к концу. Замок Элифа заметила издали. Он навис над долиной, по которой несла свои воды очередная бурная горная речушка. «Надеюсь, я вас не разочаровал?» Элиф махнул на свое жилище. «Фамильный замок Тимерусов. Не буду вдаваться в его историю, скажу лишь, что это одно из самых защищенных и безопасных мест в княжестве». «Да уж, едва ли найдется самоубийца, который с ножом в зубах вскарабкается по отвесной скале. С другой стороны, тоже обрыв. Пологий, зато внизу ощерилась многочисленными порогами река. Упадешь, сорвешься, тоже насмерть. Да и надо для начала как-то совладать с бурным течением. Но и сейчас, зимой, когда строптивые воды скрылись подо льдом, я не рискнула бы прыгать по торосам. Кое-где и вовсе виднелись полыньи, намекая о коварстве якобы укрощенной до весны реки. Оставалась дорога, но она отлично просматривалась со стен замка. Ни деревца, чтобы укрыться. «Не беспокойтесь, там есть сад, вы сможете гулять». «Сад? Посреди камней? Хотя я мыслю как человек, вдруг для вампиров натаскать сюда земли и вырастить морозостойкие розы, расплюнуть». «Красиво». «На самом деле жутко. Но надо же польстить владельцу». «Вот и станешь ты, Лена, полноценной средневековой красоткой. Их ведь в башнях запирали. Сквозняки, холод, тоска. После недели такой жизни и за герцога унгерского пойдешь». «Внутри уютнее, чем снаружи», — прочитал мои опасения эльф. «Лет 40 назад я обновил интерьеры». 40? Сколько же ему? 200? 300? Интересно, спрашивать у вампира о возрасте бестактно? Вам отведут самые новые покои. Они лучше моих. Что же вы на себе-то сэкономили, милорд? В очередной раз ляпнула я. Да так. Большей частью живу у племянника. Вот если бы я женился... Он отчего-то сделал долгую паузу, покосился на меня. «Какой корсет тесный! И как ноги затекли!» «Мы это уже прояснили, милорд!» Максимально жестко и быстро, пока не покраснели уши, ответила я. «Я заложница, гостья, обеспечение сделки. Назовите как угодно, только не объект ваших притязаний». «А если мне вдруг захочется притязать?» — лукаво спросил эльф. «Играет. Заодно мстит за драконов. Видимо, они злейшие враги». «На меня или мои деньги?» «На все сразу». И снова замолчал, склонил голову на бок. «Так деньги вы и так получите. Уверена, родственники заплатят любой выкуп. А вот как от супруги, от меня проку нет. Жениться на кастрюле с супом? Вздор!» Рассмеялась, отметая любую вероятность, что эльф говорил серьезно. «В нашей истории встречались союзы подобного рода, иногда успешные, с рождением потомства. Однако вы правы, меня волнуют договор иного толка». За разговорами мы забрались в гору, миновали тройной ряд стен с тремя же окованными железом воротами и остановились во внутреннем дворе у парадной лестницы. Все здесь поражало масштабами. Шея заболит рассматривать. Странно. На первом этаже окон нет. Выглядит как высокий подвал. Там склады, кладовые, темница, помещение для, скажем так, поставщиков пищи, ледник. Проследил за моим взглядом эльф. «Ваши покои находятся в левом крыле второго этажа. Я живу в правом. На третьем этаже библиотека, можете пользоваться. Внизу разная парадная роскошь, ну да вас ей не удивить». Это он для Присси играл. Знал прекрасно, никакая я не принцесса. «В остальные места лучше не ходить. Не то чтобы я разгневаюсь, но не стоит. Для вашего же блага». С тем же успехом эльф мог выписать туда пригласительный билет. Ничто так не распаляет любопытство, как запретные комнаты. Но я, пожалуй, воздержусь. Не хочу повторения истории синей бороды. «О вашей служанке позаботятся». Эльф помог мне выбраться из экипажа, терпеливо ждал, пока разомну ноги, смогу подняться по лестнице. «К вашим услугам все мои слуги. Достаточно позвонить в колокольчик». Кивнула, хотя точно знала, связываться с клыкастой прислугой не стану. Мне милее теплая, не боящаяся серебра Присси. Как она там, кстати? Обернулась и укоризненно вздохнула. Бедолага, казалось, не дышала вовсе. Сидела на полу, прижав к груди заметно опустевшую корзину. Продуктов нам дали вдоволь, но когда особо нечем заняться, ешь. «Вылезай», — поманила служанку. Та упрямо замотала головой. «Понимаю, тут вампиры. Много вампиров», — поддакнула Присси и сорвалась на вой. «А мне с ними жить? Они меня съедят!» Элиф усмехнулся, на время отпустив мою руку, потянулся к мгновенно притихшей служанке. «Ты такого высокого мнения о вкусе собственной крови?» «По-моему...» — он принюхался. «Она посредственная. Такую только стражи дают». Если он хотел окончательно напугать ее, то добился своего. Присси била крупная дрожь. Глаза блюдца с мольбой смотрели на меня. И я сжалилась. «Можно?» — обратилась к Элифу. «Можно она будет жить со мной?» «Нельзя», — отрезал он. Нахмурилась. «Это что-то новенькое. Похоже, условия моего содержания собираются ухудшить, лишить постоянного контакта с людьми». Однако я проявила упрямство. «Почему?» «Не положено». «Но во дворце?» «Это мой дом и мои правила». Поставил точку в нашем споре Элиф. «Не беспокойтесь, ее поселят отдельно. На ночь комнату можно будет запереть изнутри на ключ». «Вы и через окно влезете», — напомнила эффектную сцену появления собеседника в моей жизни. «Там нет окон». «Чудесно! Еще и одиночная камера». Подозрительно покосилась на Элифа и спросила напрямик. «Что вы замышляете?» «Ничего». Он умудрялся лгать, глядя мне в глаза. «Условия те же. Ничего не изменилось. Что до служанки, то никто не запрещает ей проводить весь день в ваших комнатах. Но спать она будет в другом месте». На словах я смирилась, но шумным сопением выразила недовольство. Лестница обледенела, приходилось выверять каждый шаг, чтобы не пополнить статистику местных врачей. А эльфу ничего, ступает как по воздуху. На его фоне я казалась грузной, неуклюжей. А еще эти юбки, подошва туфелек из гладкой кожи. Нога постоянно проскальзывала. Злясь на обувщика, по черепашьей ползла наверх. Эльф терпеливо ждал, не торопил. Увы, на одной из ступенек я все-таки не удержала равновесия и, взмахнув руками, словно птица, начала падать на спину. С такой-то высоты! Перед глазами мелькнуло затянутое облаками небо, парапет верхнего этажа. Попыталась ухватиться за перила, но пальцы промахнулись. Слишком поздно. Я уже приготовилась к боли, тому, что скачусь вниз, пересчитав ступеньки. Хорошо, если живой. Когда меня резко дернуло назад, толкнуло к груди Элифа. Его руки крепко обвелись вокруг талии. Окажись под ногами бездна, не упала бы. Я вновь уловила слабое биение сердца, заметно участившееся для вампира. Ощутила запах лимонника, свежей, недавно отглаженной рубашки, крови. Последний, едва уловимый, исходил от его губ. Они отчего-то оказались вблизи от моего лица. Ах, да, Элиф наклонился. Я соображала с некоторым опозданием, все еще находясь в состоянии шока. «Обопритесь на мою руку!» Убедившись, что я твердо стою на ногах, Элиф неохотно отпустил меня. «А еще лучше крепко ее сожмите». «Простите, я такая неуклюжая!» Заставила его изображать прекрасного принца. «Сегодня же лед сколют. по-своему отреагировал на мои слова Элиф. Он по-прежнему стоял слишком близко. Сердечный ритм постепенно успокаивался, пока перестал быть различимым. Грудь застыла. Казалось, он не дышал вовсе. Зато мой пульс отрабатывал за двоих. «У вас покраснели щеки. У людей они теплые, это так странно». Палец с идеальным, будто точно из салона, маникюром коснулся моего лица. Скользнул к уху. «Ну вот, теперь я тоже не дышу». Однако романтическая в духе любимых романов сцена продолжения не имела. Эльфу действительно просто интересно было потрогать теплую кожу. Что тоже странно. Не в первый раз же он людей видит. Решила не мучить себя лишними подозрениями. Ну, потрогал и потрогал. Крепко, наплевав на приличие, вцепилась в любезно протянутую руку и благополучно добралась до парадных дверей. Они распахнулись сами собой, стоило Элифу коснуться одного из парных, заменявших ручки массивных бронзовых колец, вставленных в ноздри бронзовых же голов драконов. Теперь понятно, отчего Элиф болезненно отреагировал на мое замечание о крылатых. Друзьям подобный пирсинг не делают. «Вау!» — совершенно не по-средневековому выразила свои чувства при виде Холла. «Да тут балы устраивать!» Высокий, этажей в 5 не меньше, с витражными окнами и резьбой по камню, он напоминал один из готических соборов. На почетном месте, разумеется, лестница, мраморная, а не из какого-то там известняка или гранита. Двумя симметричными лентами закручивается к межэтажной площадке, а потом вновь расходится. Удерживает ее центральный столб, даже пилон с гербом в виде руки с каплей крови. Красиво до мурашек. «Я рад», — послышался над ухом голос Элифа, «что вы оценили мое скромное жилище. Оно несколько старомодно, в отличие от племянника. Я приверженец прежнего стиля». Впервые в разговоре он назвал лорда племянником. Либо оговорился, забыв, что я посторонняя, либо не считал нужным соблюдать условности в собственном доме. «Однако ваш кабинет во дворце вполне себе...» Так и не смогла подобрать нужное слово. «Ваши апартаменты обставлены в том же стиле. Вы устали. Наверняка хотите поспать, ведь рядом со мной вы почти не сомкнули глаз. Настолько страшно? После того, как вы оторвали голову тому офицеру? Да. Это была вынужденная мера, — поморщился Элиф. Счет шел на мгновение. Я был крайне зол, взбешен предательством, угрозой вашей жизни. У людей в схожем состоянии тоже многократно возрастают силы. Вам нечего бояться, Абигаль. Я уже говорил и повторюсь. Его свободная ладонь на миг накрыла мою. Я ваш друг и не причиню вреда. Даже если мирный договор не подпишут, мои родственники не откажутся от своих планов, кисло улыбнулась я. Может, я и попаданка, но отлично знаю цену подобной дружбе. Цела пока нужна, а потом, пожалуйте, в подвал, на прокорм или на погост. Молчание Элифа скрутило желудок в тугой узел. Он пристально смотрел на меня, словно препарировал, а потом с поразительной твердостью заверил. «Они сделают все как нужно. Нет причин для беспокойства». Да как сказать, мою судьбу предстояло решать далеким, незнакомым людям. Элиф вновь прочитал мысли по моему лицу, улыбнулся. «Вы проживете долгую жизнь, а пока позвольте проводить вас до апартаментов и временно откланяться. Дела требуют моего присутствия в столице. Обещаю вернуться как можно скорее».